Глава 28. Начало Торика. Полгорода было на похоронах. 6 колясок с венками и почти целая страница объявлений в газете. Никто не знал и не думал, что столько народу слыхало о Марусе. Наш редактор, который никогда ее в глаза не видел и вообще любил, чтобы его считали сухим человеком, тоже пошел, а потом написал в газете, хотя уже давно перестал сам писать, словно даже совсем чужие люди пришли не только отдать поклон величию самопожертвования, но и просто попрощаться с прекрасным воплощением юности, прелести, всего чистого и хорошего в жизни. Первый брел за гробом никчемный, растерянный старичок с лицом давнишнего нищего, но все-таки одет был так, как полагается в таких случаях по правилам его поколения, воспитавшего себя на почтенной и степенной немецкой литературе — цилиндр и черные перчатки. Абрам Моисеевич тоже в цилиндре поддерживал его под руку. Анна Михайловна лежала дома, доктор не велел вставать, и она сама, говорят, не порывалась пойти. Вообще ничего никому не сказала. Самойла я почему-то на похоронах не помню, хотя он, конечно, был. Помню Торика. Шел бледный, строгий, незаметно, но точно следил за порядком. Перевозку тела и все прочее устроил он. Ездил в братство отвоевать лучшее место на кладбище и лучшего кантора, и погребальщики все делали по его мановениям. И прийти ее в высотах, где обитают святые, чистые, светлые, как сияние небес. Хорошие у нас есть молитвы, но другая была странная, даже бессмысленная, где нет ни слова об утрате, а есть только безропотная хвала обидчику Богу. Слушая, как бормочет ее не то Самойло, не то Игнац Альбертович, я кусал губы от бешенства и думал про себя: камнем бы я запустил в тебя, Господи, если бы ты не запрятался так далеко. С кладбища я ехал на извозчике с Абрамом Моисеевичем. О чем мы сначала говорили, не помню, только одно меня поразило. Я ему сказал, думая, что это его порадует: вы правы, Торик золото, надежный человек. Вдруг я заметил, что у него лицо передернулось. Он и так все время был искренне подавлен, что называется, убит, но держался. Тут я почувствовал, что старик вот-вот разрыдается или опрокинется в беспамятстве. Но он взял себя в руки и только проворчал совершенно неожиданное слово: «Гладкая гадюка склизкая». Хоть не до Торика мне было и не до размолвок, но я вытаращил глаза при таком отзыве о стародавнем его любимце. Но расспрашивать не решился, кажется, или, может быть, спросил, в чем дело, но он не ответил. На другой день или третий я пошел к старикам. К Анне Михайловне меня не пустила деловитая сестра, приглашенная из частной лечебницы. А Игнац Альбертович сидел, как полагается, на полу в гостиной, небритый по траурному уставу, и читал по уставу книгу Иова из толстой Библии с русским переводом. Принял меня спокойно, говорил тихо. Не о Марусе, а главным образом об Иове. Замечательная книга. Конечно, только теперь ее понимаешь как следует. Главное в ней — это вот какой вопрос. Если так случилось, что делать человеку? Бунтовать, звать Бога на суд чести или вытянуться по-солдатски в струнку руки по швам или под козырек и гаркнуть на весь мир: «Рады стараться, ваше высокоблагородие!» И вопрос, по-моему, тут разобран не с точки зрения справедливости или кривды, а совсем иначе, с точки зрения гордости, человеческой гордости. Иова, он, конечно, произносил Иова, моей и вашей. Понимаете, что гордее, объявить восстание или под козырек? Как вы думаете? Никак я, конечно, не думал, никогда не читал Иова, ничего не ответил. Он ответил сам. И вот здесь выходит так. Гордея под козырек. Почему? Потому что ведь так. Если ты бунтуешься, значит, вышла бессмыслица. Вроде как проехал бендюк с навозом и раздавил ни за что ни про что улитку или таракашку. Значит, все твое страдание так себе, случайная ерунда, и ты сам таракашка. Я начал понимать и стал больше вслушиваться, и вспомнил, что когда-то мне эти люди с зерновой биржи и вправду казались большими жизнеиспытателями, и школа делов — большой школой. Но если только Иов нашел в себе силу гаркнуть рады стараться, только это очень трудно, очень трудно. Тогда совсем другое дело. Тогда, значит, все идет по плану. Никакого случайного бендюга не было. Все по плану. Было сотворение мира, был потоп, ну и разрушение храма, крестовые походы. Ермак завоевал Сибирь, Бастилия и так далее. Вся история. И в том числе несчастье в доме у господина Иова. Не бендюк, значит, а по плану. Тоже нота в большой опере. Не такая важная нота, как Наполеон, но тоже нота, нарочно вписанная тем же самым Верди. Значит, вовсе ты не улитка, а ты мученик оперы. Без тебя хор был бы неполный. Ты персона, сотрудник этого самого Господа. Отдаешь честь под козырек не только ему, но и себе. То есть не все это здесь этими словами написано, но весь спор идет именно об этом. Замечательная книга. Помолчав, он заговорил именно о той молитве, которая меня на кладбище разозлила. Вот. Возьмите этот самый кадиш за упокойная молитва, самое главное. На всех поминках ее говорят, и по нашему закону никакой другой не нужно. А содержание? Да возвеличится и да будет святое имя Божие, и больше ничего. Не только о покойнице ничего. Но просто никакого намека на все происшествие. Ну, хотя бы... «Покоряюсь твоей воле, даже этого нет». Вообще, если хотите, дурацкий набор слов: «благословляю», «прославляю», «превозношу». Еще что-то, 5 комплиментов того же сорта. Совсем похоже, как Бейреш, Борис Маврикич, знаете, писал Анне Михайловне из Италии: «дражайшая, любезнейшая, пресловутая Анюточка». Кажется, будь у Господа желудок, его бы стошнило от таких книксонов. А на самом деле вовсе не чепуха. Это он нарочно. Это он черта дразнит. Кто он? Почему черта? Он. Кто сочинил молитву? Рабби Акива, если верно помню. Как раз очень умный человек. рассуждал при этом так: вот стряслась беда, стоит этакий осиротелый второй гильдии купец перед ямой, все пропало и больше незачем жить. Стоит перед ямой и мысленно предъявляет Богу счет за потраву и убытки. Такой сердитый стоит, вот-вот подымет оба кулака и начнет ругаться прямо в небо. А за соседним памятником сидит на корточках сатана и ждет именно этого, чтобы начал ругаться, чтобы признал открыто и раз навсегда: «Ты, Господи, извини за выражение, просто самодур и хам, и еще бессердечный в придачу. Убирайся вон, знать тебя не хочу». Сатана только этого и ждет. Как только дождется, сейчас снимет копию, полетит в рай и доложит Богу: «Ну что, получил в ухо? И еще от кого? От еврея? От твоего собственного уполномоченного и прокуриста? Подавай в отставку, старик, теперь я директор». Вот чего ждет сатана. И тот второгильдейский купец, стоя над могилой, это все чувствует. Чувствует и спрашивает себя: неужели так-таки порадовать сатану, сделать черта на свете хозяином? Нет уж, это извините. Я ему покажу. И тут он, понимаете, начинает ставить Господу пятерки с плюсом, одну за другою, без всякого смысла. На что смысл? Лишь бы черта обидеть, унизить, уничтожить до конца. Иными словами: ты, сатана, не вмешивайся. Какие у меня там с Богом счеты? Это наше дело. Мы с ним давно компаньоны, как-нибудь поладим, а ты и не суйся. Та же мысль, понимаете, что у Иова: еврей с Богом компаньоны. Анну Михайловну я, несомненно, после того видел и не раз, но странно, ничего об этом не помню. Собственно, еще раньше не помню. Самого несчастья с Сережей. Вероятно, так устроена у меня память. Когда-то Лика, еще подростком, в единственном разговоре, которым меня в те годы удостоила, объяснила мне разницу между памятью белой и черной. И сама гордилась тем, что у нее память черная, удерживает только горькое. У меня, если так, белая. Очень тяжелые впечатления она выбрасывает начисто и без следа вылущивает. И не раз я это замечал. Хвастать нечем, пожалуй, в своем роде права была Лика, считая свой сорт высшим сортом. Ничего не помню о моей Необее со времени этих двух ударов, даже того, как наладились у нее отношения со слепым. Даже того, очень ли она хваталась за последнего, Торика, в те короткие месяцы или два, что еще подарил ей Торик. Торик выждал корректно 7 дней, пока отец сидел на полу. На 8-й день Игнат Альбертович принял ванну, выбрился и пошел на биржу. А Торик созвонился со мною в редакции, что будет у меня вечером по личному и существенному делу. Его-то я хорошо помню, особенно в тот вечер. Я, кажется, несколько раз написал о нем: безупречный или безукоризненный, право не в насмешку. Я действительно больше никогда не встречал такого человека. Люби его, не люби его, придраться не к чему. Даже к безупречности этой нельзя было придраться. Она была неделанной, и ничуть он ее не подчеркивал. Просто натура такая ряшливая, без сучка и задоринки, не способная ни передернуть карту даже случайно, ни обмолвиться неправдой, ни притронуться к чужому добру, ни даже просто в чем бы то ни было внешне или внутренне переборщить. А пришел он сообщить мне большую новость и просить, чтобы я взял на себя подготовить стариков. Вы из нашего круга второй, которому я это рассказываю. Первый был Абрам Моисеевич. Я, во-первых, именно перед ним считал себя нравственно обязанным. Думаю, вы понимаете причины. Кроме того, думал его просить переговорить с папой. Но он это очень тяжело принял, так что я уж не решился. Я молчал, глядя на ковер. Помолчал и он, потом вдруг заговорил. «Мне бы хотелось, чтобы вы меня поняли. Не оправдали, но поняли. Если согласны выслушать, я постараюсь изложить свою позицию совершенно точно, не передвигая ни одного центра тяжести. Это нетрудно, я все это продумал давно и со всех сторон. Еще с 5 класса гимназии. Ничего не имеете против?» Я вспомнил, что это было приблизительно в его 5 классе гимназии, когда я застал его за учебником еврейского языка или за историей Греции или в этом роде. Основательный юноша, добросовестный, если что надо продумать, начинает с изучения первоисточников. И столько лет вынашивает в уме такую контрабанду, и никто не заметил, даже друг его, Абрам Моисеевич, мудрый как змей, насквозь видящий каждого человека, издали знающий, что творится в маленьком счастливом домике где-то в Овидиополе. Я сказал, не глядя на него: «Слушаю». Начну с одной мизопуант. И не хотел бы создать впечатление, будто мне это решение, что называется, дорого обошлось, что пришлось бороться с самим собою. Эмоционального отношения к этой категории вопросов у меня нет. С самого раннего детства было только отношение рациональное. Но именно в рациональном подходе нужна особая осторожность. И рациональный подход, по крайней мере для меня, совершенно не освобождает человека от этической повинности быть чистоплотным. Например, мне кажется, попади я в кораблекрушение, никогда бы не соскочил в лодку, пока не усадили бы всех женщин и детей, и стариков, и коллег. По крайней мере, надеюсь, что хватило бы сил не соскочить. Но другое дело корабль, с которого уже давно все поскакали. Или внутренне решили соскочить. Притом спасительных лодок вокруг сколько угодно. Места для всех хватит. Да и корабль не тонет. А просто неудобный корабль. Грязный и тесный, и никуда не идет, а всем надоел. Я пожал плечами. Откуда вы знаете? Вы здесь, в Одессе, никогда и не видали настоящего гетто. — Нет, видел. С отрочества и до последних лет, как почти все мои товарищи, готовил на аттестат зрелости экстернов, выходцы Пинского болота, как их называла Маруся. Это, мне кажется, очень верный способ для изучения данной среды. По образцам. Может быть, гораздо более точный способ, чем разглядывать эту среду изнутри, когда из-за гвалта и толкотни ничего не разберешь. Толковый химик в лаборатории, повозившись над вытяжкой крови пациента, больше узнает о болезни, чем доктор, который лечит живого человека с капризами, припадками и промежутками. И мой диагноз установлен бесповоротно — разложение. Еврейский народ разбредается куда попало — и назад к самому себе больше не вернется. А сионизм или даже бунт? Бунт и сионизм, если рассуждать клинически, одно и то же. Бунт приготовительный класс или, скажем, городское училище подводит к сионизму. Кажется, Плеханов это сказал о Бунде: сионисты, боящиеся морской качки. А сионизм — это уже вроде полной гимназии, готовит в университет. А университет, куда все они подсознательно идут и придут, называется ассимиляция. Постепенная, неохотная, безрадостная, по большей части даже сразу невыгодная, но неизбежная и бесповоротная, с крещением, смешанными браками и полной ликвидацией расы, другого пути нет. Бунт цепляется за жаргон. Говорят, замечательнейший язык на свете. Я его мало знаю, но экстерны мои, например, цитировали уайтчепельское слово «бойчикль», «хлопчик», что ли. Ведь это «тур де форс». Элементы трех языков в одном коротеньком слове. И звучит естественная, идеальная амальгама. Но через 25 лет никакого жаргона не будет. И сиона никакого не будет. Останется только одно — желание быть, как все народы. Я мог задать еще 20 вопросов о религии, о антисемитизме, но у него, должно быть, на все готовы были непромокаемые ответы. Я промолчал, он продолжал. Лучшая школа для всего этого, по-моему, наша семья. Дети, мы пятеро. Каждый по-своему ценная личность, только без догмата. И смотрите, что вышло. Отдельно о каждом из нас говорить не хочу. Только хочу защититься, чтобы вы не подумали, будто я Марусе не знаю цены, хорошо знаю. Стоило, тысячу раз стоило Господу Богу сотворить мир со всеми его мерзостями, и стоило целому народу для того протащиться сквозь строй мук и разложения, если за эту цену может раз в поколение расцвести на земле такой золотой василек. Существо, одержимое одной заботой, всех приголубить, всем дать уют. Но вы сами знаете, что и Маруся — цветок декаданса. Я помолчал и спросил: «Чего торопитесь? Даст Бог, скоро помрут родители, а у вас времени много впереди». «Не знаю, много ли времени. Говорят, Министерство внутренних дел торгуется теперь с Синодом, хочет ввести новое законодательство, которое всю эту процедуру очень усложнит, во всяком случае, отсрочит получение полных прав. Но не в этом дело, поверьте. Я по натуре строитель, человек плана и распорядка. План у меня большой, на долгую дистанцию. В этом году я кончаю университет, надо начать строиться. Не могу топтаться на месте, да еще выжидать с нетерпением, скоро ли похороню маму, отца и Абрама Моисеевича». Он при чем? Он как раз самая у меня болезненная точка. Оттого я ему первому и сказал. Дело в том, что он давно составил завещание в мою пользу. И жирное. Потому что не знал. Если бы знал, скорее на презрение бездомных собак оставил бы свои деньги, как тот сумасшедший грек Ралли. Это иждивением Ралли. По всему городу у акаций стоят зеленые жестянки с водою с надписью «Для собак». Что же, промолчать? Обокрасть человека? Это все не в моем вкусе. Я пошел к нему и сказал, чтобы дать ему время переписать завещание. Вероятно, уже переписано. Тут я посмотрел на него, встретился глазами. Он, по-видимому, и все время не прятал от меня взгляда. Прямой взгляд, глаза порядочного человека, которому нечего скрывать, и ни тени рисовки рассказывает мне в сущности об очень благородном и тонком своем поступке, но просто как о вещи само собою понятной. Одет хорошо, без сережины щеголеватости, но хорошо. Штандесгемайс, как полагается молодому интеллигенту, который подает надежды и будет персоной, но пока еще ничего особенного не совершил и так и знает. Ни кольца, ни брелоков в сером галстуке булавка с матовой головкой, вероятно, не дешевая, но маленькая и строго матовая. А церковь выбрали? Выбрал. Думал сначала о том армянском иерее в Акермане, который очень упростил церемонию, но слишком уж это было бы экзотично. Сделаю, как все. Поеду в Выборг к тамошнему пастору Пирхо. Я уже списался.